Каждый раз в коридорах Артмуза меня останавливает этот взгляд. Я не могу пройти мимо, не могу его забыть. Он завораживает и не отпускает. Этот взгляд меня притягивает и заставляет замереть перед картиной. Молодой Ван Гог завтракает со своим подсолнухом. Залитые солнцем луга Прованса, письмо от дорогого брата Тео. В Провансе Ван Гог восторгается яркостью красок и прозрачностью воздуха. Желтый цвет льется с его картин, выражает сияние его души. Это не тот Ван Гог, которого я знала до этого. Нервный, импульсивный, обуреваемый безумием. Не тот, который смотрел на меня в галерее Дорсе. Вдохновленный, спокойный Ван Гог и с ним его муза, которую он, возможно, при жизни так и не встретил. Я хочу завтракать с этим Ван Гогом, смотреть в эти глаза каждое утро. Но картина продана. Завтракать с Ван Гогом будет кто-то другой. Картина художницы Ксении Маштаковой. Увидела эту картину и не могу забыть. Я не покупаю живопись, но эта картина настолько впилась в мое сознание, что не хотела с ней расставаться. А выставка заканчивалась, и кратких встреч 3 раза в неделю с Ван Гогом было просто мало. Я написала куратору выставки, можно ли купить эту картину. Боялась представить, сколько она может стоить. Ответ был: эта картина продана. Может, она ошиблась, закралась такая мысль, и я нашла страницу художницы в Инстаграме, под фото картины еще раз с надеждой спросила, продается ли картина. И я думала, что история с Ван Гогом завершилась, что, излив впечатление, это импрессион, на бумаге я забуду о ней. Но Вселенная распорядилась иначе. Получила личное сообщение. «Добрый день. Это я купил эту картину. Увидел в Артмузе работы Ксении и офигел. Прошу прощения за слог. Ее работы просто очень крутые. Мне кажется, она и сама не понимает, насколько. Просто я часто по музеям хожу и очень люблю художественное искусство. Но только стоящее. А то сейчас много просто наляпано». Добрый день. Вам сказочно повезло. Вы будете завтракать с этой картиной. А где вы ее разместите? Картина мне запала в душу, я написала про нее очерк. Вы правы. Наверное, когда-то прочли Ирвинга Стоуна. Я почему-то тоже мечтаю о том, что буду с ним завтракать. Именно так, слово в слово, как вы описали. У меня есть предложение к вам. Приглашаю на завтрак. Поговорим о Ван Гоге и искусстве. Ведь не так часто бывает, что с очень похожим чувством люди относятся к одному и тому же произведению. Я часто возвращаюсь в памяти нашей первой встречи. Это было очень волшебно. Я не знала, кто придет. Из аватарки было непонятно, кто это и кто в наши дни покупает искусство. Были мысли, что это старый, страшный, странный человек. И вообще, стоит ли встречаться? Успокоило то, что место было публичное, и даже если ты старый и страшный, но ты не можешь быть неинтересным. Встреча должна состояться. Ты писал так, что казалось, что ты очень взрослый мужчина. И я, честно говоря, была готова ко всему. И когда пришел ты, такой красавчик, в очках, конечно же, я разулыбалась. И мне было так приятно, и как ты на меня смотрел. И я была очень счастлива в этот момент. Я решила, наконец, ничего не решать и просто довериться Вселенной, которая каким-то странным путем привела меня к этому незнакомому мужчине. И вечер казался нереальным и сказочным. Беседа текла ручьем, тема перетекала в другую, две пары голубых глаз смотрели в глубину друг друга. Казалось, что это сон, и при пробуждении морок развеется, поэтому я попросила его сфотографировать, чтобы наутро саму себя убедить, что это был не сон. «Le emozioni sono tutto quello che abbiamo». Эмоции – это все, что у нас есть. Танго. Я люблю танцы, особенно танго. Танец уносит тебя глубоко, погружает в особого рода транс и позволяет испытать удивительный спектр эмоций и ощущений. И бывает, что танцуешь с партнером очень профессиональным, который тонко чувствует партнершу, музыку, и понимаешь, что тысячи шагов, которые были сделаны в процессе обучения, до боли в ногах и спине, все эти неимоверные усилия, весь этот путь был проделан не зря. Он был проделан ради этого одного момента в танце, ради этих мгновений полного погружения в эмоцию танца. И вот наша встреча с тобой. Этот ресторан при свечах, твой взгляд и беседы. Я подумала, что все книги, что я прочитала, все картины, которые я видела, весь этот путь, он был ради этого момента, чтобы состоялся этот разговор. Чтобы ты заговорил про Олимпию Мане, и образ картины всплыл перед глазами, чтобы я могла поддержать эту беседу. Весь путь, длиной в несколько лет или даже всю жизнь, был сделан ради эссенции этого вечера, ради эмоций нашей встречи. Как из миллиона лепестков роз получается несколько миллилитров эссенции. Пересечение вселенных. Мы очень разные. Но в некоторых точках наши вселенные пересекаются, и наши мысли сошлись. В первую встречу я заметила несколько таких пересечений. Конечно же, это наш Ван Гог, который нас объединил и познакомил. Есть еще одна картина, которая мне нравится. «Его запах?» — сказал ты. «Именно она всплыла в моей памяти, как будто ты прочитал мои мысли. Пальцы в грейпфруте. Очень откровенно». Потом мы заговорили об Олимпии Мане. «Олимпия» — пример картины, которая захватывает внимание зрителя сильнее живого образа реальной натуры. И ты еще не успел произнести это название, как картина всплыла в моем сознании, как будто мысли, как электроны, летали в тот вечер между нами. Я, кажется, впервые посмотрела в глаза этому незнакомому мужчине и рухнула в них. «Ты так красиво пишешь», — несколько раз перечитал. «Так чудесно было с тобой общаться эти два вечера. Искрящиеся, чистые, прозрачные глаза. Беседа, беседа, волна за волной. Спасибо тебе». Ну а я цитировала Евдокию Растопчину. «Но эти две первые чудные встречи безоблачной дружбы мне были предтечи. И каждое слово его, каждый взгляд — в мечтах моих светлой точкой горят. Я свободен». «Ты еще хочешь эту картину?» «Я думаю, что наш Ван Гог уже исполнил свое предназначение. Он нас познакомил, он позволил мне тебя встретить». «Не загадывай, ничего не загадывай», — сказал ты и включил песню Кипелова. «Я свободен». «Я свободен», — пел ты. «А можно ли быть свободным от любви?» Я и не загадывала. Я говорила не о том, что будет, не о какой-то перспективе, а о том, что было и что есть. Ван Гог обеспечил нам эту встречу. Этот волшебный вечер при свечах, твой взгляд и наши беседы. Вторая встреча еще более глубокая и долгая, насыщенная и трогательная. Ночной Питер, ретро-елка, апостол Андрей из-под гитары уличного музыканта, ночной латте с сахарной пеной, филаментовые янтарные лампы, хруст яблок в машине, касание пальцев. Перед расставанием, уже у моего дома, ты пожал мне руку, и наши пальцы зацепились, как будто ты подключился ко мне, подключился своей мощной энергией настолько, что меня прошибло до нутра. Это очень много этих впечатлений. Это и есть полнокровная жизнь, чистая эмоция, вибрация, энергия, которой мы делились друг с другом. Карпе дьем. И чтобы насладиться, не обязательно владеть, можно просто прикоснуться. И каждая встреча может быть последней, я это тоже понимаю. Кто-то умрет, или просто не позвонит. Принцессы хотят дракона. Ты мне прислал стихотворение Анны Захаровой. Принцессы могут себе позволить дурные манеры и жизнь без принципов. Они больше не ждут спасителя, томно вздыхая на балконе. Принцессы больше не мечтают о сладких принцах. Они хотят доспехи и огнедышащего дракона. Я ответила, что принцессы ушли от женской природы, а я все время пытаюсь ее найти, прочувствовать эту женскую суть. Символ женственности для меня – танго, объятие танго. Женщина твердо стоит на своих ногах, держит свой вес, но когда партнер приближается, партнерша отдает часть своего веса. Происходит контакт грудью, и это позволяет мужчине вести женщину. Партнерша должна почувствовать мужчину. Мужчина ведет, программирует движение, рисунок танца, а женщина чувствует и следует. И если есть эта связь, танец становится объемным, глубоким и чувственным. Именно этому я и пытаюсь научиться – чувствовать мужчину. И нет для женщины большего наслаждения, чем чувствовать себя женщиной рядом с сильным мужчиной. Как бы мы ни пытались убедить самих себя в обратном, одевая доспехи и седлая драконов. Вен, ты пишешь и пишешь. Привет, как дела? Ты помнишь обо мне? Так приятно, но я не очень люблю переписываться. Мне пишет много людей, мужчины, иностранцы. У меня нет возможности и желания переписываться со всеми. У меня есть одно правило для особо настойчивых. Я говорю: Бен, приезжай. Если ты так сильно хочешь со мной общаться, приезжай, поговорим, погуляем, выпьем кофе, посмотрим друг другу в глаза. И я поняла, что если мужчина хочет, расстояние и закрытые границы не имеют значения. Он приедет. Если мужчина хочет, то он мир перевернет. А если нет, то какой в этом смысл? Сверкающие пятки. Мы встретились у Спаса на крови субботним серым утром. Ты опоздал на 5 минут и очень переживал. Написал: «Анна, позволь мне не переживать. Я ждала тебя целый месяц. 5 минут могу еще подождать. Ничего страшного». Уговорила тебя посмотреть собор, мы смотрели мозаики, орнаменты и иконы. Ты сразу узнал кисть и стиль Нестерова. Его икону Благовещение ты видел в Великом Новгороде. Потом пошли завтракать. Хачапури и омлет остыли, мы никак не могли наговориться, пили вкусный чай. И рассказывала, как бы мне хотелось работать по призванию, снова расправить крылья и полететь. Ты сказал, что я так рассказываю, будто ты меня смотришь по телевизору. Снова вспоминали нашего Ван Гога и нашу первую встречу. Я рассказывала про путешествие на Бали, как из спальни я прыгала прямо в бассейн, а ты зафантазировала про мои сверкающие пятки. Поплаваем ли мы когда-нибудь вместе? Гуляли по Михайловскому саду, спрятались от шумных демонстраций в белой глубине сада. Ты сравнивал Михайловский замок и дерево, и я сказала, что замок слишком квадратный. Ты шел и говорил, а я останавливалась, потому что мне хотелось на тебя смотреть, в твои глаза. Ты спел для меня «Пророк» Пушкина. Я хочу, чтобы ты пел для меня каждый день песни и романсы. Пройдет еще пару недель, и ты будешь петь для меня свои песни в машине. В поисках Шамбалы. Рерих, горы и уютный синий. Мы были на выставке Рериха. 20 картин смотрели очень долго. Ты смотрел на картины, а мне хотелось смотреть на тебя. И стоять рядом с тобой близко. Мне было приятно, что ты рядом со мной, здесь, в этом пространстве. Картина в монастыре. Мы перед ней, и ты взял мою холодную руку в свою. Долго стояли перед картиной «Поцелуй земле» и не могли найти. Но где же тут поцелуй? И ты спрашивал, что такое темпера? Это краска на яйцах? Рассказала тебе про Ганешу, там было две небольшие статуэтки этого слона, исполняющего желания. Хочу быть твоим подсолнухом. Ты мыл руки, я ждала тебя за столиком, и ты смотришь на меня и замедляешь шаг. Мне кажется, я сейчас в каком-то фильме, сказал ты. А мне кажется, что мы с самой первой встречи в каком-то романтическом кино. В ресторане приглушили свет, мы сидели у окна и смотрели друг на друга. Долго, не отрываясь. Я просто утопала в этом взгляде. Это была наша мощная связь через глаза, окна души. Ты спросил. Где сейчас твоя душа? И я, не думая, сказала, с тобой. А если бы сейчас здесь стоял наш Ван Гог? Я бы стала твоим подсолнухом. Ты сказал, что радуешься встрече со мной за несколько дней, что я смотрю на тебя, как твоя мама, что я твоя радость жизни, что при мне ты даже можешь съесть чеснок. Но зачем-то добавил, что все это ничего не значит. Доехали до моей улицы. Ты открыл бардачок и вытащил подарок для меня – духи. Я была очень растрогана. Я была очень счастлива и сказала, что весь этот день – это самый лучший подарок. Ты вышел из машины, обошел ее, открыл мне дверь и подал мне руку. Я вышла. Ты надел на меня рюкзачок и обнял меня. Я сказала, что хочу тебя обнять. Ты же меня уже обняла. И я обняла тебя еще раз. Я дошла до дома, распаковала тут же духи, надушилась и легла спать снова с мыслью, что такого не бывает. Самое классное, что было в нашей встрече, это смотреть тебе в глаза. На меня никто так не смотрел. И это можно делать бесконечно. Мы составили целый дальнейший план. Но когда будем его реализовывать? Ты все время занят. Помедитировать вместе. Прогулка по Павловскому парку случится значительно позже, но об этом не сейчас. Прогулка у залива, пикник с мангалом и рыбой. Рыбы не было, зато были креветки и борщ. Балет в Мариинском театре. Путешествие к теплому морю или океану. Мы купаемся в теплых волнах. Дышим друг другом и морем, в объятиях встречаем рассветы и закаты и разговариваем бесконечно, пробуем новые блюда и друг друга на вкус. Берем мопед или мотоцикл и катаемся по острову, исследуя разные пляжи, новые места и дороги. Над нами проносятся пальмы и облака. Я держу тебя за пояс, и ты чувствуешь мое дыхание на своей шее. Бесконечно сидим в прибрежных кафе, горит свеча, слушаем волны, и ты держишь меня за руку. Просто быть рядом, просто ощущать твое присутствие в моей жизни. А еще хочется спеть с тобой романсы. Этими впечатлениями я буду жить до следующей встречи. Мои фантазии. Я, конечно, очень расслабилась при встрече. Выпила вина и фантазировала много, что мы с тобой куда-нибудь поедем, и ты будешь смотреть, как я прыгаю в бассейн. Ты мне сказал не загадывать. Я не загадываю, но фантазировать ты мне не запретишь. Мне было очень приятно, что такой успешный, занятый, интересующийся всем человек посвятил мне целый свой единственный выходной. Это очень ценно для меня. Ты существуешь? Иногда кажется, что каждая встреча – это яркий фантастический сон или кино, в котором мы режиссеры. Но бывают дни, когда ты мне не пишешь и не звонишь, и кажется, что ты существуешь только в моем воображении. Зеркало. Интересно. Заметила на встрече, что ты отзеркаливал мои позы. Несколько раз уловила наклон головы, положение рук. Вопрос. Это было осознанно или инстинктивно? Если неосознанно, то вообще интересно. Мы как две обезьянки сидели друг напротив друга и копировали. Ты сказал, что это неосознанно. Тем не менее, каждую встречу мы зеркалили друг друга. Не для меня. По дороге домой поздно, после работы в машине ты записал для меня две песни. Я не успела их послушать, ты удалил, и обидно было до слез. Давай запишем твои песни, чтобы, когда тебя не будет в моей жизни, у меня останутся песни. Ты пел их для меня в машине. Катались по каменному острову, я записала твой голос на диктофон. И если я буду скучать, могу слушать твой смех на повторе в моем диктофоне. Позже я пойму, почему ты их удалил и для кого ты пел. Я останусь при вас, даже если наткнемся на рифы. Начало нашей песни. Ты предложил провести эксперимент, молчать, ничего не говорить всю встречу, общаться только жестами, прикосновениями, песнями. Конечно же, никакой эксперимент у нас не получился. Мы давно не виделись, накопилось много мыслей, чтобы поделиться. Ты пришел в мантру, немного опоздал. Нам уже принесли чайник чая со свечкой, а я жевала свой зеленый салат. Ты сел напротив и, наконец, снова посмотрел на меня своими голубыми глазами. После теплого кафе захотелось прогуляться. Мы шли по заснеженному парку и вышли на Петропавловку. Белоснежная замерзшая Нева, вся панорама города белела перед нами, и неожиданно из-за туч вышло солнце. Лед хрустел под нами. Мы подскальзывались и проваливались. Я взяла тебя под руку. Мы так и гуляли дальше. Зашли в магазин монетного двора. Я вытащила из кармана платочек, который давала тебе во вторую встречу. Он нес запах твоего парфюма. «Зачем ты надушил мой платок? Чтобы я о тебе не забыла? Поверь мне, я никогда о тебе не забуду». Теперь на клетчатой материи у меня есть его запах. Я написала тебе. «Ты не знаешь, почему у меня все пахнет твоим парфюмом?» И ключи, и платок. «Наверное, мы слишком много обнимались», — ответил ты. Твой голос. Люблю твой голос. Он обволакивает нежностью и мягкостью. Низкие басовые ноты проявляют твою мужественность и силу. И это сочетание нежности и силы, мягкости и мужественности очаровывают меня. В этот вечер ты пел для меня в машине, бесконечно катались по городу и пели твои и чужие песни. Я рыбка в инсулиновой коме. В движениях и прикосновениях ты нежный и ласковый, но когда ты с силой сжал мою ладонь, я ощутила такую силу внутри, такой стержень, что вся моя воля была подавлена. Я вся обмякла и растворилась. Как зайчик, который понимает, что ему уже не убежать. Как рыбка, попавшая в облако инсулина раковины. Инсулин мгновенно растворяет весь сахар в теле рыбки, и рыбка в оцепенении. Вся подчинена твоей воле. Это был еще один волшебный день. Наша первая встреча началась со свечи. В четвертый вечер мы грелись у полыхающего камина. Ты сказал, что главное, чтобы не было пожарища. Танец рук, прикосновение, касание, объятия. Мы стали еще ближе. Я взяла твою руку и погладила ей себе по щеке. Ты кормил меня малиновым десертом с ложечки и смотрел, как вытягиваются мои губы. И ты сказал, что мы с самой первой встречи стали близкими. Ты сказал, что если бы ты сейчас стоял на распутье и не знал, чем бы заняться, ты рисовал бы линии моих рук. Мы заехали в Петровскую акваторию, кусок набережной Невы у новой застройки. Все тихо, заснежено, морозно. Мы шли по набережной в обнимку, хрустели снегом, и неожиданно ты поднял меня на руки. Все мои 50 килограмм в одежде и шубе. У плакучей ивы ты обнял меня со спины. Я еще крепче обвела твои руки вокруг себя, чтобы чувствовать тебя через 50 слоев одежды. Закрыла глаза, и вся утонула в этом моменте. Я оставила тебе орешки со сгущенкой в бардачке машины. Ты ладонями обнял мое лицо и поцеловал в обе щеки. 2 дня спустя ты вспомнил про эти орешки у себя в бардачке. Анна, добрый вечер. Сейчас приехал с работы домой и вдруг вспомнил про орешки. И скушал один. Приятно. Спасибо тебе. Проводил меня до дома, обнял. Я подставила тебе щеку для поцелуя. Ты рассмеялся. В твоей бездне только мы одни. В мою бездну залетаешь ты. Прыгали от счастья с высоты в темные зрачки своей мечты. Прыгали от счастья с высоты в темные зрачки своей мечты. Обняла меня своим кольцом, как Сатурн воскрес, я в темноте. Покатился с горки колобком, освещенный солнцем вдалеке. Эксперименты. Ты предложил мне эксперимент. Давай встретимся и будем молчать. Можно петь, танцевать, объясняться жестами. Достаточно ли будет этого для общения? Но за 2 недели, что мы не виделись, столько всего накопилось, что мы не могли наговориться. В конце этой встречи ты предложил другой эксперимент. Что мы будем делать, если это будут наши последние 3 минуты? Я ответила тебе, что я так и живу, будто каждая наша встреча последняя, наслаждаясь и смакуя каждый момент, кайфую от каждого эпизода нашего фильма. Твои метафоры. Я очень люблю твои метафоры. Вообще, ты очень много говоришь метафорами, намеками, и каждый раз я пытаюсь их разгадать, расшифровать, что же конкретно ты имел в виду. Иногда мое сознание достраивает недостающие фрагменты, и твои метафоры приобретают совсем другой смысл. Мне же свойственно додумывать и фантазировать. А иногда уже после встречи твои слова всплывают в моей памяти и обретают смысл и интерпретацию, вплетаются в цельную картину восприятия тебя. Ты сочинил песню, написал мне. Это начало нашей песни, и в ней есть 2... сильные метафоры. Прыгали от счастья с высоты в темные зрачки своей мечты. Это не просто метафора. Это целый шифр, код, смысл которого доступен только двоим на земле. Когда я ныряю в твои зрачки, окаймленные голубым, уплываю на глубину, утопаю в этом взгляде. Ты его любишь. Ты любишь, когда я так на тебя смотрю. Интересно. Какие эмоции ты испытываешь? Обняла меня своим кольцом, как Сатурн воскрес я в темноте. Я обняла тебя за пояс, и ты сказал, что это и есть мое кольцо. Я думала, ты другое кольцо имеешь в виду. Какое? Я представляю такой мощный и большой Сатурн, который манит и притягивает меня своей гравитацией. И я такая легкая и воздушная, из одних газов обвиваю и ласкаю тебя. Сатурн гордо воскресает, освещенный солнцем. Кольца Сатурна навечно останутся на его мощной орбите. Мантра и кундалини. Ты любишь забирать меня после кундалини-йоги по субботам. Действительно, практика на меня действует очень мощно. После йоги я прямо вибрирую вся. Энергия бьется в теле, и хочется ей делиться. Я сидела напротив тебя в мантра-баре, говорили, но очень-очень хотелось одного – обнять тебя. Я встала и говорю тебе – вставай. Ты встал, и я обвела тебя руками, прижалась к тебе. Я рассказывала, как поднимать кундалини, но тебе было смешно от этой фразы. Везде есть сексуальный подтекст. Мы долго ехали за город, к монохромному Финскому заливу, и ты сказал: «С этого момента мы в том мире». Я продолжала болтать, рассказывать истории, а оказывается, ты хотел помолчать. Мы шли по лесной дорожке, бежали и пели, обнимались, ты близко-близко наклонялся к моему лицу и губам. Хрустели снегом и льдом на Финском заливе. Взять бы краски и раскрасить этот монохромный мир. День был долгим. Мы сидели в прибрежном кафе, и ты был рядом со мной так близко, и столько нежных прикосновений и объятий. Увеличилась активность альфа-волн. Нежность. Самое сильное оружие в арсенале человека, от которого нет защиты ни у одного полководца. Да и нужно ли нам защищаться? Иногда стоит просто снять доспехи и отдаться своим и чужим чувствам. Даже если нас ждет поражение, воспоминания о нем станут лучшими моментами в нашей жизни. Добрый вечер, Анна. Сегодня я в таком состоянии, приподнято одухотворенном. Помню каждое мимолетное изменение на твоем лице, глазах, смену тембра голоса и даже как тебе идет черное платье с красным поясочком. Мне хочется видеть тебя, слышать и слушать, внимая твоим глазам. Несколько раз порывался позвать навстречу, но думал, что тебе не совсем удобно сегодня. Такие вот дела. Смысл жизни. Ты спросил, в чем смысл жизни? Не думаешь же ты, что смысл жизни в том, чтобы воспроизвести на свет генетически подобных особей? Нет, я думаю, не в этом. Когда ты будешь совсем стареньким и будешь сидеть в кресле-качалке в своем цветущем саду и греться в лучах заходящего солнца. Вокруг тебя будут бегать внуки и правнуки, рядом с тобой будут дети. Ты будешь сидеть в кресле и улыбаться. Улыбаться потому, что вспомнишь монохромный Финский залив и танец рук у камина, и песни, и бег по заснеженной дороге, и руки на твоей шее, и Ван Гога, и Спас на крови, и Рериха, и поцелуй на Петроградке. И улыбнешься, и подумаешь, стоило. Ради этого стоило жить. Первый поцелуй. Как ты приближался ко мне. Мы касались лбами, носами, наши губы были так близко друг к другу. Но поцелуя не случалось. И в один момент, когда вот-вот наши губы соприкоснутся, опять ты мне не дал его. И я отпрыгнула, отвела твои руки, повернулась и побежала. «Да что это за эффект морковки?» — закричала я. «Ты шел за мной, Аня, послушай, успокойся. Это не эффект морковки, я просто смакую каждый момент». Мы ехали в машине домой, по темной трассе, слушали гитару и саундтреки из Вики Кристина Барселона Вуди Аллена. Моя рука касалась твоей шеи, головы, гладила волосы. Мы почти не говорили, и я вся была в этом моменте. Мы доехали до Большого проспекта Петроградской стороны, шумной, оживленной улицы. Я попросила свернуть в тихий переулок. И как-то само собой, незапланированно, мы поцеловались. В этот момент сменился трек, и первый поцелуй, как в фильме Вуди Аллена, состоялся под песню «Si tu veux m'aimer». Как будто у нашего фильма есть режиссер, и это не мы. Я держала твою голову обеими руками за шею и щеку, притягивала тебя к себе, чувствовала у тебя языком и губами. Тепло текло в самое сердце. Мягкие нежные губы, но очень быстро в этом нежном медвежонке просыпался дикий зверь. Мы остановились. Поехали кататься и петь песни. Моя голова лежала на твоих коленях, ты мягко гладил голову, а потом живот. И ведь самое сексуальное, что может быть в мужчине, это его ум. Консуэло. Ты моя Консуэло. Сказал ты мне. Знаешь? Я знаю. Консуэло по-испански «утешение». Я твое утешение, радость. Ничего ты не знаешь, сказал ты. Теперь знаю. Выкруживаешься. Ты работал и не смог со мной пойти в театр на балет «Лебединое озеро». Написал, что выкруживаешься. Такое интересное слово, которое придумал ты сам. Твои босые ноги на снегу. Ты вернул меня в юность, как будто мне снова 17 лет. Веселились, купались в снегу, лазили по заборам и сугробам, катались за ручку в метро. Удивительный, запоминающийся день. Гуляли по закрытому на зиму саду, ты хотел пройтись босиком по снегу, а у меня были колготки, и я не смогла их снять. Ты смело снял ботинки и пошел по снегу. Сидела на твоих коленях, лежала на тебе спиной, катились в обнимку с горки. Ты аккуратно снимал меня с забора, и мне запомнились твои крепкие руки, которые держали меня. У меня замерзли ноги. Я сняла ботинки, протянула тебе свои ступни под столом. Ты грел и растирал мои ножки и смотрел на меня. Мальчик ехал на ватрушке, запрокинув голову, и смотрел безмятежно на небо, пока папа тащил его по снегу. Ты предложил мне облокотиться на тебя и смотреть на небо. Так мы и шли, ложечками. Ты обвил меня руками сзади, а я закрыла глаза. Хотелось быть целиком в твоих объятиях, и зрение только отвлекало от этого состояния. Волнующий момент за столиком в кафе. Мы допили смородиновый пунш, и ты взял меня за обе руки. Подключился ко мне сразу руками и коленками, и энергия мощно циркулировала через нас обоих. И как ты будешь разрывать эту связь? Какой холодный был день. И будто этот февральский мороз и тебя остудил. Ты вроде тот же, но другой. Такой же заботливый, нежный, обнимаешь, касаешься, держишь за руку, но какой-то отстраненный, рассеянно нежный. С первых фраз ты сказал мне: «Врать я не умею, это сразу видно. Я знаю, что ты не умеешь врать, а я читаю твои мысли». Читаю между строк, вижу, когда ты улетаешь мыслями к другой, другим. Разговор в машине много дней назад – это наша третья встреча. Мне кажется, я читаю твои мысли. Это даже страшно, если кто-то знает всем твои мысли. Ну, что-то мне, наверное, не нужно знать. Твой взгляд позволил мне понять все. Никогда тебя ни о чем личном не спрашивала и не хотела знать. Ты меня провожал на метро, держал за руку, я крепче прижималась к твоему плечу. Ты спросил: «Ты чего?» «Прощаюсь с тобой». Какое слово это? «Прощаюсь». Казалось, что это была последняя встреча. И после я получила от тебя письмо. Доброе утро, Анна. Мы очень легко обижаем тех людей, которые нас любят. Нас манит неизвестность. Я прошу прощения у тебя за то, что... Первое. Мне очень нужно было общение с тобой в тот момент, когда мы общались больше всего на свете. Второе. Что позволил себе некоторую нечестность с тобой. Третье, что я купался в лучах твоей души. Четвертое, что так далеко запрыгнул в твои глаза. Я благодарен тебе за то, что первое, в моменты встречи с тобой ты была самым важным для меня человеком. Второе, позволило мне почувствовать исключительную важность меня для тебя. Третье, что пела мои песни. Четвертое, что позволило ощутить важность и возможность простого, непринужденного общения. Пятое. Что заботилось обо мне. Шестое. что твоя солнечная улыбка часто возникает в моей голове и радует меня. Седьмое. Ты пришла в мою жизнь, и теперь я знаю, что ты есть. Восьмое. Дарила мне свое время, сияние и покой. Девятое. Бегала со мной и позволяла мне быть с тобой, самим собой. Спасибо тебе. Это все важно для меня. Я это ценю и благодарю тебя. Спасибо, что пришла в мою жизнь и сейчас уходишь. Я тебе за все благодарен, Анна. Ну а я снова цитирую Евдокию Растопчину. О нем зачем жалеть? Ведь счастлив он. Своей судьбой доволен и спокоен. Минувшего забыл минутный сон. И счастье оседлого достоин. Рассудку подчинил свой гордый ум. Житейских благ всю цену понимает. Без детских грез, без лишних страстных дум живет. И жизни смысл, и цель уж знает. Теплые волны бегут и бегут, разбиваясь о темные скалы. Мысли высокие сладко тревожат и манят начать все сначала. Пение птиц еле слышно, доносится в длинных просторах. Носится чья-то душа, раскисая в пустых коридорах. Выйти наружу так просто, что почти невозможно. Ложно, ложно, ложно, ложно. Все возможно. Я никогда тебя ни о чем не спрашивала. Я не хотела ничего знать. Наши отношения были идеальными. Каждую встречу мы отключались от этого мира, от мирских забот, от обязанностей и обязательств, и улетали в твою бездну. Я знала, что ты не мой, и моим никогда не будешь, и тебе ничего не могла дать, кроме любви. Вы вспомните меня, мечтая одиноко, под вечер, в сумерках, в таинственной тиши, и сердце вам шепнет. Как жаль, она далека. Здесь не с кем разделить ни мысли, ни души. Картина еще несколько месяцев ездила по выставкам и захватила множество сердец. И вот этот вояж Ван Гога завершился, снова вернул его в коридоры арт-музы. Новая выставка, и рядом с Ван Гогом появились новые картины. Я бы назвала их откровениями, полными мощных сюрреалистических метафор, которые с первого взгляда не распахивают свою сущность, а постепенно разворачивают свои грани внимательному зрителю. Саму художницу попросили дать ключи, разгадки к картинам, и она прояснила некоторые детали, но в целом дала ответ. Все же и так понятно. Конечно, я снова пошла в арт-музу попрощаться с родным Ван Гогом. Долго стояла перед картиной со слезами, горячими от пережитых ярких эмоций и горечи финала истории. Прошло еще несколько месяцев. В это время я переживала переломный момент своей жизни, попала в больницу буквально между жизнью и смертью, истекала кровью, с которой из меня вытекала жизнь. Больничная койка, врачи, софиты операционных, дурманящий наркоз и осознание абсолютного одиночества. Абсолютного. Сколько бы ни было у тебя друзей и близких, смерть ты встречаешь наедине с собой, со всем своим внутренним страхом, лицом к лицу, сам с собой. И в этот момент осознаешь, что только сам себя ты можешь спасти, вытащить за волосы из этой бездны. Пульсирующая мысль в голове. Как же я хочу жить! Я буду жить! Позднее, уже выздоравливая, я осознала, что из меня вышла вся кровь, и вся кровь во мне. Новая, новая, свежая, чистая кровь, как и моя новая, сочная жизнь. В этот самый период, когда я была в больнице, мне позвонил он и сказал: «Может быть, ты хочешь забрать картину?» Честно, в тот момент мне было не до картин. Я еле вытаскивала свое полуобморочное бледное тельце на скамеечку в больничном парке, подставляя лицо удивительно теплым майским лучам. Так в меня постепенно возвращалась жизнь. Он позвонил снова и сказал: «Я готов подарить тебе эту картину. Я приеду к тебе домой и привезу ее 9 мая ровно в час». Я не поверила. Не до конца понимала, ну как это возможно? Но 9 мая он приехал. Шел сильный дождь, и ему было неловко, что одним зонтом он не может укрыть от влаги и меня, и нежного акварельного Ван Гога. Мы долго пили чай в приглушенном свете, и весь наш разговор был таким приглушенным и мягким, и глубоким. Теплое объятие на прощание, и казалось, что оно будет последним. Ван Гог нашел свое место на стене моей спальни и смотрит на меня акварельными глазами. И думалось мне, что уже прожила я эту удивительную историю, но жизнь подготовила мне новые сюрпризы. Так всегда и бывает. Только стоит тебе подумать, что жизнь тебя ничем не удивит, как она заходит в новый вираж, что чувствуешь себя героиней фильма. Но обо всем по порядку.